общался сейчас с подписчиком, подписчик написал, ну, украинец парень, вот, и, знаешь, видно, что он там переживает все за эту ситуацию, за всю, и, короче, говорит, что, ну, обращаются там через знакомых, еще как-то обращаются к нему тоже люди с Украины, которые там, их там мобилизовали, перемобилизовали, ну, и они хотят покинуть эту территорию. Вот, он там через свои каналы там как-то пытается это все разрулить, порешать, выдергивает их оттуда. Представьте, ну, за это там заносятся немаленькие деньги, да, он там через связи какие-то там пытается их оттуда выдернуть, выдергивает их оттуда. Они приезжают, и он говорит, представляешь, я, говорит, смотрю, вот какой-то митинг, значит, там в поддержку, значит, там Украины, где-то в Европе, и те люди, вот брат там, да, которого мы выдергивали, он стоит, значит, там в поддержку Украины с флагами совсем. Он говорит, я просто, говорит, не представляю, что там, говорит, за зомби, что с ними сделали. То есть он просит, чтобы готов отдавать все деньги любые, чтобы, его, чтобы оттуда выехать, и на митинге он уже стоит там с транспарантом, в Европе уже кричит там все. Ну, шизофрения. То есть, ну, украинство – это один из разновидностей шизофрении. То есть, я думаю, в ближайшем будущем кто-то из психологов напишет об этом диссертацию. Вот. Изучив всю документалистику по этому конфликту и в целом, как так получилось. Особенно, опять же, 2014 год, когда... Да тут, наверное, знаешь, как, не документалистику изучать, тут надо психологом работать. Нет, психолог... Что это вообще? Я же говорю, какой-то психолог напишет диссертацию. Понятно, что нужно будет общаться с клиентами, вот, конкретными вот этими, да, но и в то же время мотивация диссертации – это то, что, допустим, в 2014 году граждане Украины разделились на два лагеря, да, одни как бы в адеквате как бы отстаивали Донбасс, а другие не в адеквате, задували пеной девчонок, убивали местных и называли всех местных, своих же сограждан, там, коллаборантами, врагами, колорадами. Особенно 2 мая, да, когда в Одессе это, произошла эта ужасная трагедия, сразу же, сами же люди с украинским паспортом писали колорады, поджарили шашлыки там и тому подобное. Все, то есть это вот так произошло, понимаешь? То есть это как будто вот они заразились и, короче, безвозвратно ебанулись, блин, вот и все. Поэтому это болезнь, это разновидность шизофрении, вот и все. Поэтому так, я думаю, причем, что диссертацию напишет. Причем самое интересное, знаешь, мы с ним общаемся, он говорит, я-то, ну, я не отказываюсь от своих корней, ничего, что вот я как бы украинец, все, да, и я, вот люди ко мне обращаются, которые хотят оттуда сбежать. И он говорит, я им помогаю. То есть, говорит, я не то, что там вы идиоты, там сами довели там ситуацию, там сидите теперь там, ну, значит, кого выбрали, там и находитесь, да. Он говорит, я стараюсь, люди обращаются, попадают в плохую ситуацию, я стараюсь, говорит, им помочь. Да, и вот представляешь, если нас это удивляет, как это удивляет вот людей, которые действительно, ну, тебя оттуда выдернули, а ты потом берешь и как бы, ну, забавно. Ну, да. Так, ну, то же самое, понимаешь, и это шизофрения, которая развивает в людях некий какой-то популярное слово куколдизм, да. То есть они типа такие арийцы, тут приезжают чернокожие американцы, приезжают поляки там и прочее. И они перед ними присмыкаются, вот арийцы, понимаешь? При этом по полякам там вообще в Харькове, весь Харьков на них зол, потому что они там почти всех молодых девчонок перепортили, как бы, в Харькове. Там, ну, вообще, как бы, да, они там тусовались долгое время в 22-м, 23-м году. Поэтому, а эти, как бы, ну, они погибают за интересы этих инородцев. Вот и все. Поэтому это, ну, это очень интересно, я думаю... Когда-нибудь, когда вот наука начнет изучать это явление, там очень много интересного вылезет. Очень много интересного. Но сначала нам нужно победить, конечно. А еще забавный момент, вот, что вот мне сейчас попалось. Там парни на фронте записали видеообращение, что, значит, в одном из регионов, по-моему, где-то в Курске, что ли, там где-то отключили воду. Да, и вот им пришлось обратиться, говорит, что вот мы, типа, вот, на фронте защищаем, значит, рубежи нашей родины, а наша семья сидит, наши семьи сидят без воды, да, и там сразу там ЖКХ, все подключились, все начали решать. То есть получается, ну, вот казалось бы, да, вот почему люди не делают, не выполняют свою работу просто, да, это же ваша работа, случилась авария, надо предпринимать какие-то, ну, какие-то действия для того, чтобы люди, которые находятся в домах, сидят сейчас, тем более зима и так далее, да, чтобы они как можно быстрее вопрос этот решить, да. Но у нас как-то получается, пока вот не запишут видеообращение, пока не обратятся на прямой линии к президенту, да, почему-то у нас президент, ну, вот отвечает вообще за все, то есть вообще просто вот за все, начиная от обороны страны, заканчивая какими-то, ну, проблемами вот самыми простыми, да, и вот пока не записали видеообращение, никто на это не реагировал, ну, потом сразу ответы ЖКХ, там все, ну, пошло, ну, сразу пошла движуха, ну, вот просто вот странные люди, да, вас на эту должность там назначили там, да, управлять хозяйством какого-то города. Вам платят за это зарплату. Вам платят зарплату не за того, что вы обогащались на этой должности, а для того, чтобы вы обслуживали население. Да, и вот, ну, я не знаю, как-то вот за какое-то время вот это все как-то деградировало так, что ты пока не обратишься, пока вот на самый верх не постучишь, либо до Бастрыкину, да, если там что-то связано с уголовными делами, либо там, ну, до президента, или, ну, никакой реакции нету, то есть вот. Да, слушай, ну, на самом деле, что я хочу сказать, понимаешь, вот это менталитет нерадивого чиновника. Вот просто, ну, по своему опыту скажу, в Донецке, короче, шел я, ну, по центру, ну, короче, в одном из районов, в центральных районах, там где-то во дворе иду, короче, падает дерево сухое. Ну, там тополь, но не который такой пушистый, широкий, а который высоко так растет. Вот, и он такой, как бы, вертикальная крона у него. Упал сухой тополь, как бы. Рядом проходила, как бы, там девушка, то есть, там, по-моему, даже с ребенком, я уже не помню. Он упал рядом, то есть там буквально мог бы, в принципе, и на нее упасть. Машины, и еще три таких же стоит рядом. Я такой, тут бабушки на лавочках. Я говорю, а что, ну, как бы вы вообще куда-то обращались, что у вас тут тополя стоят, они вот сейчас ветер подует, еще один кому-то на голову упадет. Да, мы давно обращались, всем плевать. Я говорю, а где ваш ЖЭК? Они такие, ну, вон там, как бы. Я прихожу, говорю, кто начальник ЖЭКа? Там, типа, неприемное время, ты вообще кто такой, иди, броди, записывайся и так далее. Вот. А я тогда, как бы, еще был с удостоверением, так сказать, и показываю, говорю, так и так, говорю, давайте мне к начальнику надо перетереть, как бы это важно. Вот. Встречает меня начальник, все, типа, там, туда-сюда. Говорю, смотри, короче, еще, ну, если деревья эти не свалите, ну, короче, будут, ну, я об этом, ну, напишу, об этом громко скажу, у вас будут неприятности. А это не наша зона ответственности. Это вот Зеленстрой там или как-то еще. То есть это, ну, мы не можем. Я окей. Я звоню в Зеленстрой. Да, я понимаю, ну, то есть я уже стал свидетелем этой херни, и я понимаю, если я пройду мимо, и следующий тополь кого-то привалит, то я буду, ну, чувствовать себя поконченному, как бы, да, то есть мне надо эту ситуацию, значит, разрулить. Вот. В итоге звоню там что-то Зеленстрой, они говорят, так, короче, там заявки, хуявки, надо МЧС. Звоню в МЧС, ну, короче, везде посылают нахрен. Я такой, ну, ладно, фотографирую. Так тебя человека из министерства. Ну, да, когда был первым замминистра. То есть, причем я им сказал, друзья, ну, я об этом, как бы, расскажу. По чесноку, не на крысу втихаря, по чесноку. Ну, не, это не мы, так друг на друга все вот как бы. Окей, я сфотографировал, опубликовал, как бы, в канале. На следующий день, блин, все срезали, все, нашлись те, у кого это зона ответственности. Все. То есть люди, как бы, понятно, что они сидят, ты к ним приходишь и говоришь, я об этом напишу, дружище, у вас будут неприятности. Давай, чтобы их не было, вы просто, это же, ну, жизнь людей. И это при том, что все коммунальные службы Донецка, это просто герои, они работают все эти годы с 2014 года максимально хорошо. То есть там где-то какой-то прилет, они сразу устраняют. Многие, ну я там даже не помню, по-моему, человек... Ну 8, МЧС, как-то. Пожары тушат там постоянно, да, этих стратонавтов, они там все 10 лет там... Красавчики, да, то есть тут вопросов как бы нет. И при этом находятся вот такие писюны, как бы, которым просто, ну, пофигу. что там кого-то привалит. Вот. Поэтому, да, к сожалению, у нас как бы такая система. А сейчас вообще в Донецке какая-то проблема, хотя фронт уже отодвинули, какая-то проблема с вывозом мусора. Понимаешь, то есть уже как-то вроде как мы стали частью большой страны, ну, вот дороги делают, все, но при этом смотришь, мусор не убирается даже в центральных районах. И непонятно почему так. Вот. Поэтому, да, да, и надо. Вот, и вот мы неоднократно, когда с тобой, да, я доскажу быстренько, да, разбираем разные темы, это касательно аэропортов, бойцов и так далее, что когда чиновник, то есть все чиновники в погонах, на гражданке, я имею в виду нерадивые, не те, которые действительно понимают свою работу и делают ее, нерадивые, они надеяться на то, что никто никуда не пожалуется, и поэтому можно забить болт, короче. Поэтому, когда вы начинаете за свои права отстаивать, начинаете писать, там, написать, там, допустим, пишите заявление, пишите, я, если вы это не исправите, я обращусь в местную газету, или там на сайт, или в интернете напишу и так далее, да. То есть, если вы начнете отстаивать свои права, он будет вынужден, потому что он надеется, что люди, знаешь, махнут, да, все равно никто ничего не сделает и так далее. И на это все вот эти петухи, как бы, которые просто занимаются своими шкурняками на должности, которым доверила Родина, помогать служить людям, госслужащий, ты должен служить. А он считает, что он как бы, ну, тут его как бы он какой-то, не знаю, маленький феодал такой или барин, вот конкретно на этой улице, вот в рамках этих трех домов он барин, как бы, понимаешь? Ну вот, да, поэтому от людей также зависит, потому что пассивность людей помогает этим долбоебам. Вот и все. Когда люди начнут активно отстаивать свои права, это нужно делать, то этих долбоебов поубавится, потому что им придется или работать, или увольняться. Вот и все. Поэтому, друзья, все зависит от нас с вами. Это однозначно так. Вот. Да. Кстати, вот ты сказал про мусор, я помнишь, пересказывал одну из ЦИПС, где есть канал, где ведет парень одессит, и он приглашает к себе ребят с разных регионов, которые стали новыми регионами России, да, и там вот был парень из Херсона, который тогда сказал, как только пришла Россия к нам, строить глобально ничего не начали, но первое, что начали делать, это наводили порядок, то есть вывезли весь мусор, начали все красить, все белить. То есть, вот казалось бы, да, новые территории пришли управленцы и сразу начали этим заниматься. Почему Донецке, скажем так, не этим не занимаются? Ну, как бы не знаю, может не финансируют, может нет финансирования. Может сказали, ребята, а вы подождите, вам как бы вы будете в очереди попозже на дотационный регион там и так далее, поэтому все своими средствами, ну... Донецк всегда было чисто, они подумали, да, запас прочности, чистоты есть, в принципе, можно. Ну, да, я вообще, честно говоря, я был очень удивлен, когда я, ну, первые, мы-то приехали сначала в 2014 году, воевали в Луганске, и потом нас уже спустя месяц перебросили в Донецк. И когда я попал первый раз в Донецк, я удивился, насколько мне этот город понравился. Вот, казалось бы, региональный какой-то город, да, ну, провинция, это ж не столица никакая, вот просто провинция, да, но настолько он какой-то комфортный, настолько он какой-то вот, ну, приятный город. И что да. Самое мне вот, ну, понравилось, что, казалось бы, вот все вот заведения даже, вот, да, вот там кафе какие-то, рестораны, бары или еще что-то, да, они вот за все это время, что шла война, они все как-то сохранились вот на каком-то таком уровне нормальном, да, что ты приходишь, там всегда какое-то обслуживание, там, знаешь, ну, ты просто удивляешься, блин, ты думаешь, блин, ну вот аэропорт, 5 километров езды от центра, идут бои, да, и тут же, блин, ну вот все настолько вот, ну, как бы за этим всем следят, да, там розы эти везде, там, ну, то есть, как бы, ну, блин, короче. Прикол. Слов нету у меня. Да. Потому что для меня Донбасс это вот вторая родина. Вот там, типа, да, раньше я проезжал, просто вот какая-то была какая-то еще Макеевка, просто через нее проезжаешь, да. А сейчас вот, когда вот мы с Максом долгое время дружили, как бы мы постоянно приезжали там вот к нему домой, ему там что-то надо было, да, и вот для меня как бы и Макеевка уже, хотя она, конечно, не такая красивая, как Донецк, но тем не менее, уже и Макеевка уже считаю своим домом. В Донецке в целом, там же и по бульвару Пушкина прилетало неоднократно, да, и вот в плане кафешек многие такие, так, допустим, там, главное добраться до Happy Life, там есть подвал, там можно нормально посидеть, короче, пообщаться, выпить кофе, туда не добьет, короче, ну, типа, до глубины. Мы, кстати, летом были в Сан-Сити, и как раз в этот момент, помнишь, был удар по администрации, которая на Пушкинской, на Пушкина, только в конце, где розы. Да, вот да, они да. Туда, это вот они туда, правительства. Дом правительства. Да, туда целились, но попали ближе в какие-то жилые дома. Мы как раз сидели в Сан-Сити там с моим другом, и вот как раз взрывалось все. Но там мне нравится, что персонал обучен сразу так, все, да. Все давайте в подвал и так далее. Не, ну Сан-Сити это легендарное место в Донецке, да. Вот крайний раз, когда я был, неделю назад ровно, да, неделю назад в Донецке, я вот на что обратил внимание, я все время обращаю внимание, там мусор не вывозят и так далее, вот. А в этот раз обратил внимание, появились в центре новые баки для мусора, причем там, я так понял, название каких-то юрлиц, предприятий, то есть, видимо, местный бизнес напрягли, ну, опять же, если это не кто-то специально написал название предприятия на мусорных баках, чтобы потроллить, как бы, эту организацию, да, то, возможно, я предполагаю, напрягли местный бизнес, что, типа, давайте там организуйте баки, то есть, ну, руководство понимает, что есть проблема с мусором, вот, но в целом понятно, что в ЖЭКе немного, ну, кадровый недобор, это по понятным причинам, и отдельно стоит отметить справедливости ради, да, что очень сильно ДНР, как бы, ну, Донецк, ну, ДНР и ЛНР пострадали изначально от мобилизации, когда мужиков, как бы, собрали, да, и отправили в непонятных условиях, без подготовки, без ни хрена, с мосинками, просто в полях выгрузили в феврале, некоторые там даже замерзали и тому подобное. Я надеюсь, когда-нибудь этот вопрос будет поднят, и те, кто эту херню организовывал, они понесут наказание по закону, потому что то, что произошло, это было, ну, ужасно. Кроме того, вообще, потом, после чего, несмотря на эту мобилизацию конченую, тупорылейшую мобилизацию, которую провели в ДНР, как бы просто тупорылейшая, несмотря на это, потом, когда уже разгар СВО начался, когда Красная Армия, командование поняло, что немножечко не справляется, подразделения ДНР, ЛНР растянули по всему фронту практически, ЧВК «Вагнер» в том числе. Вот. Ну, размиксовали. Да, и потери очень большие из-за этого. То есть, получается, большое командование такое, так вот есть там подразделения ДНР, ЛНР какие-то, да, вот давайте их, короче, заткнем ими все дыры, блин. Вот, и тут просто нужно помнить подвиг Донбасса в этой войне. Подвиг Донбасса в этой войне. Ну, я вообще вот говорил и еще раз, наверное, скажу, может быть, там нас смотрят не сначала, что когда закончится этот конфликт и когда будут, значит, ставить какие-то памятники, да, надо будет ставить отдельно памятники ветеранам боевых действий, да, защитникам и участникам СВО, да, и отдельно памятник для мобилизованных. Да. Просто вот отдельно. Почему? Потому что если там добровольцы, военнослужащие, там частная военная компания «Вагнер», это были люди, которые воевали, они знали, что будет война, они к войне готовились, военнослужащие тренировались на полигонах, да, на всяких учениях, добровольцы просто добровольно поехали на фронт, да, а мобилизованные, они вообще не собирались воевать, просто люди жили своей гражданской жизнью, да, и так сложилось, что по команде они начали защищать Родину, да, хотя, в принципе, ну, думали, что это как-то будет все происходить там само собой, там, да, ну, вот, и многие, значит, и пострадали, и отдали жизни свои, вот, по сути, это были гражданские люди, да, которые когда-то проходили какую-то воинскую службу, вот, поэтому для них надо будет отдельный памятник, да, поставить. Да, да. Слушай, ну, я, кстати, надеюсь, что все-таки, я так думаю, что так как все-таки боевые действия еще находятся не слишком далеко от Донецка, я вот просто надеюсь, что Донецк вот прямо вот вылежут и наведут, значит, порядок, и вот это будет такой город, что, который мы не узнаем. Знаешь, вот как в Мариуполь приезжаешь, вот мне крайние разы, мне так, знаешь, хотелось приехать в Мариуполь, потому что уже Владлена нету, знаешь, ты приезжаешь, как-то все тут знаешь, где, куда кто бежал, где там, ну, где были там, знаешь, как-то вот пережить снова эти воспоминания, да. А приезжаешь, а там уже все меняется, и ты такой, блин, короче, знаешь, как-то даже обидно стало. Ну, в плане, конечно, я рад, наоборот, за людей, которые там пережили весь этот ужас в городе во время этих событий, да. Я, наоборот, хочу, чтобы они быстрее вернулись к нормальной жизни, чтобы они забыли все это. Но мне просто как участнику, знаешь, так немножко стало не по себе. Думаешь, блин, так все быстро меняется, все улучшается, что, короче, знаешь. Ну. Да. Вот, слушай, хотел еще один момент, я постоянно забываю, обратить наших подписчиков, которые постоянно интересуются и рассказывают, вот там на телеграм-канале написано то, а на том написано то, все и тому подобное. Смотрите, очень важный момент, кто интересуется медийкой и информационной безопасностью. Нужно понимать, что сегменты влияния информационного, это наш внутренний сегмент, да, то есть, ну, русский, российский сегмент, и вражеский сегмент, это Украина и Запад. И вот, к примеру, наши каналы, вот там мой канал, админа, там других наших там военных обозревателей для Телеграма, да, у которых есть свои Телеграм-каналы, у некоторых там уже за миллионы и тому подобное. Вот ты меня так назвал? Серьезно? Обозревателем военным? У нас, да, у нас в основном военно-политическим, да. Я думал, я просто мемы делаю. Но оно одно другому не мешает, братишка. Просто ты очень разносторонне развит, понимаешь. Вот. И у нас в основном подписчики это, ну, русские. Вот, русский сегмент, как бы, да. И когда мы что-то публикуем, это видит только наш внутренний сегмент. Противник нас не смотрит, не читает, за очень редким исключением, да. То есть, если мы там что-то напишем, вот, к примеру, допустим, сегодня новость прошла, что просто у меня там мониторинги мне скидывают, там некоторые люди там, по новостям, я смотрю, что происходит, как бы, и пришла новость, там, Юрий Бутусов, это украинский там военный блогер, журналист, пишет, что гранаты поставили в войска, а у них там что-то вместо пороха какой-то мука, какая-то кукурузная мука. Ну, то есть, короче, сперли бабки и поставили левые гранаты на фронт, да. Новость интересна кому? На кого этот информационный повод может повлиять? Конечно, на украинскую аудиторию, да. То есть, выгодно для нас, когда это влияет на украинскую аудиторию. Но я считаю, что это невыгодно для нашей аудитории, такие новости. Почему? Объясню. То есть, когда мы рассказываем, там у украинцев все плохо, они там одни алкоголики, наркоманы и педики, бронежилеты у них не те, гранаты не те и так далее. Нас смотрит только наша аудитория и, получается, наши военнослужащие, да, наши бойцы-фронтовики. И это расслабляет людей. То есть, когда, ага, там типа все плохо и тому подобное, это идет в обратную. Вот то, в принципе, что часто, чем часто на телевизоре грешат, да. И это расслабляет, как бы, там, и бойцов, и гражданских, что, в принципе, можно не напрягаться там, короче, мы и так победим, как бы, тут не надо в тылу напрягаться и тому подобное. Но такое публиковать нужно для украинской аудитории. Вот, в принципе, Бутусов, как бы, с этим справился, да. Вот, это я к чему? Это один из примеров. То есть, нельзя злоупотреблять негативом, который происходит у противника. Потому что наших, в первую очередь, гражданское общество это может расслабить. У нас, наоборот, когда мы с админом иногда говорим о каких-то негативах, которые у нас, проблемы и ошибки происходят, да, мы понимаем, что мы это говорим для нашей внутренней аудитории. Ну, понятно, там украинские разведчики занимаются СИН, там все это понятно. Но мы это делаем для того, чтобы обратили внимание, эти ошибки исправили, чтобы мы были сильнее. Поэтому вот есть моменты, которые не всегда можно опубликовать. То, что нам приятно знать и слышать, что у хохлов там все плохо, как бы, да. Но лишний раз это опубликовать и на этом заострять внимание не стоит, потому что это нас расслабляет. То есть так работает информация. Поэтому вот эти моменты нужно учитывать. Я понимаю, что меня поняли не все, скорее всего, в комментариях кто-то начнет закидывать конями, называть меня душнилой и так далее. Но те, кто интересуется темой информационной безопасности и медийки, меня прекрасно понял. И те, кто хотят в этом разбираться. Поэтому как-то так, друзья. Да, ну раз ты уже ЦИПСО свою запустил, разъяснил, как это все работает, и что ну, противник может через свои какие-то неуспехи вбрасывать нам какие-то вещи, надо просто понимать, что на самом деле, вот, кстати, нас еще расслабляют наши же СМИ. Почему? Вот на это обратил внимание, кстати, Саня Разведос, да, он говорит, заканчивайте нашего противника называть там бандформированиями, террористами и так далее. То есть мы воюем против армии. Я хочу сказать, я это в принципе говорил с 19 года. Вот даже мой друг покойный Владлен Татарский, он со мной ругался, говорил, да, что ты там постоянно хохлов преувеличиваешь, их возможности и так далее. Я всегда говорил, что да, технически где-то они от нас отстают, но у хохлов очень сильная пехота, непосредственно вот солдаты, да. И я с 19 года не поменял свою точку зрения. Я могу сказать, что вот хохлядская пехота, это, наверное, одна из самых сильных армий, ну, не армий, а именно пехот в мире. Не в Европе, как говорили, а в мире. По стойкости, по там, дерзости, по каким-то, допустим, приемам хитрым, где вот они там могут там под нас косить, да, у нас этим спецназ занимается, там, ну, Вагнера этим занимались, да, они эти применяют вещи там, когда пользуются тем, что мы все как бы один народ, да. Я с полной уверенностью говорю, что это очень сильная пехота, очень мотивированная. И вот на это обратил внимание Саня, да, и сказал, что заканчивайте, короче, смешить людей. Но мы должны понимать, что если они одни из самых сильных в мире, да, и наши бойцы их атакуют, их двигают, это мы должны понимать, что мы самые сильные в мире. Да, если да, если да. Хохлы одни из самых сильных, и, ну, это факт, это надо признать, то у нас мы самые сильные в мире именно по пехоте. Потому что, ну, даже, я не знаю, там, военные аналитики говорят, что ни одна европейская страна не может участвовать в таких наступательных операциях, чтобы, ну, там, человек понимал, что, не знаю, этот бой для него может быть последний, что не прилетит там что-то его спасать, какой-то дрон или АС-130, который за него сделает всю работу, и, значит, за ним потом прилетит вертолет и спасет его. А там боец понимает, что это для него последний бой, и он все равно идет на него, да, казалось бы. Но кто вот из американцев, вот просто кто из американцев готов приехать на мотоцикле, как вот наш якут, и повесить флаг, значит, в какой-то деревне, да? Или вот возьмем хохлов, да? Вот просто отправляют целый спецназ на лодках, чтобы повесить флаг. Ну, такой дурью только можем мы заниматься. Все. Больше никто не готов. Ни в одной стране мира, ни один спецназ, ни одна пехота не готова к таким вот каким-то просто сумасшедшим задачам. Ну, и наши все равно это выполняют. Да? И где-то ты смотришь, один человек атакует опорник. Просто, ну как, ты понимаешь, что как минимум должно быть один к трем, да, атакует один человек. Просто один человек захватывает окоп. Или идет три человека, два человека вступают в бой, их, получается, противник положил, они встать не могут, просто перестреливаются, а в это время третий обходит с фланга, заходит в окоп и начинает там 10 человек уничтожать или брать в плен, как это бывало уже. Правда, там боец этот, по-моему, ему даже героя дали, он потом, по-моему, через неделю в другом бою погиб. Вот, ну такое. Это, да. Кстати, был мобилизованный парень. Да, да, да, ты понял о чем. Да, да. Тут момент какой. Насчет америкосов хочу сказать. Они действительно много чего не. То есть они смелые чуваки, они нормально как бы воюют, они им по видео это видно, как бы, да. Но то, что сказал вот админ, как бы это 100%. То есть они не будут рисковать. Бессмысленно, явно. Вот, в этом плане называть это с нашей стороны с изрядной храбростью или глупостью командира, который отправляет, ну тут уже как бы можно по-разному на это смотреть. Нет, мы не говорим о командирах, мы говорим непосредственно о людях, которые готовы выполнять просто, ну, казалось бы, ну, просто, ну, безвозвратные какие-то задачи, понимаешь? А почему у хохлов та же ситуация, да? Почему хохлы такие стойкие? Потому что вот ты неоднократно говорил, что они русские, да? Я не знаю, они, может, себя так не считают. Но просто многие люди, которые сейчас воюют против нас, в каких-то там 2000-х годах они многие были за объединение с Россией, были в каких-то имперских, стояли организациях. Там. Я тебе скажу, у меня товарищ был в Днепропетровске вот, до войны, как бы, да, до начала войны в 2014 году. И вот когда начался Майдан в Киеве, мы в Днепропетровске... Я тогда временно, там у меня работа была, я там жил. Мы участвовали в антимайдане. То есть мы с беркутами били, короче, этих петухов, как бы, да, майдановцев. И вот он участие принимал. То есть он как бы такой там за русских, все дела и так далее. А потом я смотрю, как бы, ВКонтакте, уже война, все, уже где-то, по-моему, осень, да, где-то сентябрь 2014 года. Я смотрю ВКонтакте, он, короче, у него все там, Азов, все дела. Я ему пишу, алло, Серега, ты там, ну, у тебя все окей, как бы, в голове, как бы. Он такой, да, это, я говорю, ты что там, ну, там, зигуешь, сидел, он такой, да не, мне просто нравится движ, как бы. Говорит, я хотел сначала поехать, говорит, когда я узнал, что ты в ополчение поехал, я тоже хотел поехать. Говорит, ну, там что-то по работе не получилось, прошло время, я, короче, а тут начали набирать вот эти карательные батальоны, да, добробаты и так далее, там с нормальным финансированием, нормальной экипировкой. И я просто посмотрел по фотографиям, как выглядите вы и как выглядят они. Вот я вот захотел выглядеть так, как они, короче. То есть чувак просто визуально, о, у этих круче снаряга, они выглядят лучше, чем эти ополченцы, как бы, бомжи войны, да. Вот я хочу с ними. Мне пофиг за кого, я чисто за войну, как бы. Все, он так и сказал, я не за кого, я вот чисто за движуху. Но я хочу в движухе этой, ну, выглядеть как бы достойно, вот, то есть просто. И там таких, на самом деле, много, ну, было тогда, как бы, да. Потом уже это все вошло так по инерции, пошло, и там уже у многих, это, многие, кто воюют, они, ну, все русскоязычные, там, ну, 80% ВСУ, это русскоязычные. У них уже дело принципа, тут дело не то, что они там за Бандеру, там, да, кто-то, а дело принципа. Вот эти моменты, поэтому, да, это наше отражение, то есть мы воюем с собой, кому-то это не нравится, что там это русские, там это ваши, блин, проблемы, ваша половая травма, как бы, вот. А насчет того, почему Владлен вот так говорил, ты с ним спорил, я тебе по себе также скажу. Мы с Владленом, это ты просто в курсе, ты в чеченскую участвовал, ты в курсе, как российская армия устроена, понимаешь? А мы с Владленом, вот, когда вот в ополчении мы воевали, у нас всегда, то есть мы простые там вот эти странные типы, как бы, да, взяли в руки оружие, и там что-то это самое, и у нас в голове мы понимаем, что русский офицер, русский солдат, это что-то, ну, крутое, то есть нам, мы не дотягиваем по-любому, то есть мы какую-то движуху наводим, но мы все равно не дотягиваем, потому что мы ориентируемся там по фильмам, по всей этой фигне, да, и у нас всегда стереотип был, что там российская армия, офицеры, все. Потом, когда начали сталкиваться с советниками, у нас в голове было, у всех, сюда советниками присылают тех, кого не жалко. Поэтому мы все равно думали, что российская армия, это там просто, ну, мега-люди. То есть мы прикалывались, вот еще в Славянске там сидим, короче, в окопе, курим с типами, и такие, блин, когда-нибудь придет время, типа, российский солдат придет, положит руку на плечо, скажет, блин, вы красавчики, но теперь мы тут сейчас, короче, их всех разъебем, короче. У нас вот такое было, понимаешь? И я до последнего не верил, пока я не увидел эти колонны в 22-м году. Вот я до последнего не верил, что... Братан, я честно тебе скажу, я не сталкивался с российской армией, потому что я был всегда, ну, в специальных каких-то темах. Да. И мне казалось, что раз у нас в спецназах вот так вот все настроено, то, наверное, оно так везде. Понимаешь, только у каждого свое направление. У нас там какой-то вот борьба с бандформированиями и там контртеррор, там, да, а в войсках там, ну, каждый в своей темой занимается. Поэтому я точно так же думал, что сейчас, ну, мы когда с Владленом обсуждали какие-то дурацкие колонны, которые были в Чечне, там ездили вот этими дурацкими колоннами, хихикали и думали, что, ну, наверное, это вот уже пережитки прошлого, и мы как никогда в жизни уже с этим не столкнемся. Но ну, я точно так же, как ты в 22-м году вот так вот очки поднял, смотрел и не понимал, что происходит. Да, просто получилось так, что российская армия сделала все то же самое, что ВСУ сделали в 14-м году. То есть вот эти марши, рейды, вот эти колонны, короче, ВДВ и так далее. Вот, вот это все просто. И я так просто, я не верил своим глазам. Я был, значит, в ДНР, подразделении ДНР, и был как в своей тарелочке, понимаешь? Не, ну, я, вот. Ну, такое ощущение, как будто я просто, это как будто новый какой-то отряд Вагнера был, и все, понимаешь? Ну, такие вот же шалман машины, непонятно из чего сделанные какие-то. Ты не поймешь, ты в каком-то регулярном подразделении, или ты в запрещенном ИГИЛ находишься, просто кто на чем, какие-то танки, приваренные к КАМАЗам, смотришь, думаешь, что это за организация такая. Вот. Но тем не менее, как бы, знаешь, самое главное, что там все знают, что делать. Как бы. То есть задача ставится, ее выполняют тут же. Как бы. Поэтому, в принципе, я спасибо большое пятому рейнджерскому за то, что они нас приняли. Да, вот. Но стоит отметить, прошло время, и сейчас российская армия в целом, это оно, мощная боевая махина, которая набирает обороты, решает свои проблемы, учится и становится все сильнее с каждым днем. Вот. Но это в том числе произошло благодаря тому, что были опытные ДНР, ЛНР и ЧВК «Вагнер». И об этом всегда нужно помнить. Всегда. Надо просто еще сказать, что были подразделения, которые были действительно элитными. Я не говорю сейчас там про какие-то силы специальных операций, потому что это вообще другой уровень. И там, ну, как 45-я бы, у них бригада ВДВ. Да, вот 45-я бригада, да, высадка, да. Значит. Вообще красавчики. Ну, просто, просто красавчики. Морпехи начали воевать уже, ну, там, спустя год хорошо. Да, да, морпехи, да, потом они поначалу не понимали вообще, как бы, что происходит немного. Вот. Ну, не понимали, что происходит все. Ну, да, поэтому тут я это к чему? Я к тому, что, ну, 45-ка, молодцы, еще там какие-то подразделения. Ну, понятно, там спецназ, красавчики, да, там ребята сразу заряженные. Кстати, были подразделения там в 45-й бригаде, которые тоже на кратковременные контракты набирали людей. Туда очень много вагнеров зашло, и там у них такие интересные бои были. Там за один, в одном из бою 21 единицу техники подбили. В полях тоже, как бы, там интересно, мне там люди присылают, у меня там просто есть ребята, которые в ЧВК «Вагнер» были вместе со мной, просто в другом подразделении. Вот. И так получилось, что вот они уже, будучи как бы ветеранами там первого состава ЧВК «Вагнер», они в СВО уже, вот я поехал в ДНР, там Макс, да, уже нас договорился и нас там ждали, а эти ребята пошли в 45-ку, как бы, да, и, ну, бывают такие моменты, когда, как сказать, знаешь, когда вот один раз ушел уже с одного места, возвращаться не хочется, потому что, ну, как бы ты ушел уже, как бы, ну, если ушел, ну, ушел, как бы, да, и парни, многие пошли как раз-таки в 45-ю бригаду, там, кстати, и Героев России получали ребята, и все, вот, поэтому там были такие достаточно очень, ну, серьезные бои такие, где пацаны наши, вот, они, скажем так, не уронили, знаешь, есть песня такая, мы не уроним нашу честь, там, и так далее, вот, и вот они как раз-таки вот эту марку держали, скажем так, не уступали спецназу, скажем, ВДВ. Вот, и вот, кстати, вчера был на премьере очередной фильм «У края бездны», это фильм Макса Фадеева. Макс — это очень талант, это не продюсер и певец, друзья, это обычный мужик со Славянска, который еще в декабре 2013 года понял, что будет война, и начал к ней готовиться. При этом он очень грамотный, умный человек, Он понимал, что эта война будет, конечно же, гибридная, учитывая информационные технологии. Он понимал, что эта война будет идеологическая, и что нужно будет, очень важно показывать правду. И он начал закупать еще с 2013 года снаряжение, там камеру и так далее. И вот со времен, и так сложилось, он сам находился в Славянске, ну, жил, родился там, жил как бы, да, почувствовал, что будет война, и как раз в Славянске все первые основные события и произошли как раз у него, по сути, дома. Вот, и он со времен обороны Славянска начал быть военкором и начал снимать, но он больше документалист, он не так, что там каждый раз, там каждый день в эфире, а он именно фиксирует, выпускает документальный фильм, и это очень крутой документальный фильм именно о Мариуполе, у края бездны, при этом, как вчера на презентации было сказано, что это те ситуации, когда герои фильма погибают реально. Вот. И получается так, что большая часть действующих лиц это в этом фильме на момент его презентации уже их нет в живых, они на войне уже погибли. И там очень реальные кадры, там ничего, ну, как бы показана правда была. То есть там и гражданские на линии огня и много-много другого. И там вот по-настоящему он настолько сумел передать это все, что вот сидишь такой и чувствуешь вот именно запах артиллерийского пороха прям. Вот чувствуешь это. Вот, поэтому очень советую. При этом, слава богу, я первый раз был на премьере, когда еще этот фильм везде в России официалы как бы, ну, не хотели брать. Сейчас они все-таки продавили, сейчас этот фильм на Первом канале покажут. В общем, везде в кинотеатрах. И нам выделили такой маленький зал в Октябрьском, и презентация первая была в маленьком зале, как бы, да. А вот вчера это был самый большой зал, там, по-моему, на 500 зрителей, куча людей. Причем пришло на презентацию вот в Москве, в Октябрьский, на пару тысяч больше, чем было рассчитано. И да, и получилось так, там сбой произошел, людям пришлось сказать: ребят, извините, уже мест нет. То есть вот билеты у людей есть, да, там они там бесплатно раздавались, но мест нет, очень, очень много желающих было. И реально фильм достойный, и я думаю, на наших киноплощадках, те, кто смогут в интернете там посмотреть, посмотрите обязательно, в кинотеатре, ну лучше в кинотеатре, там, потому что, ну, дома по телеку с экрана не то, в кинотеатре, когда, да, вот, такой экран, и ты как бы, ну, это... Я смотрел в первом ряду этот фильм в марте как раз-таки 22-го года, вот, но я посмотрел одну серию, первую, и всем рекомендую. Там как раз, по-моему, про батальон Сомали, да, как они... Да, Сомали, да. Братан, да. Это его и... Посмотрите, да. Он просто, вот кто хочет посмотреть... Сейчас очень много книг выходит про войну, да, много сейчас ребят приходят, пишут там, вот я смотрю, подписчики сбрасывают, вот моя коллекция, там и Шторм Z, и Дани, значит, книга, и вот, значит, Констебль написал про штурм Бахмута, его книгу там сейчас много кто читает, там пишут положительные отзывы и так далее, да, много книг, да, вы вот читаете книгу, а вот здесь вы можете посмотреть на атмосферу, как это вот выглядит в реальности, то есть вы не сами себе, ну, там воплощаете, да, вот вы видите, как это выглядит в реальности, поэтому вот я одну серию посмотрел, вообще мне очень понравилось, и также вот сериал, не будем забывать, про мобилизованных, которые, вот, я не знаю, там люди воссоздали образ мобилизованных, вот они выглядели вот реально так, вот, в каких-то этих касках, то в каске, то без каски, я вот в книге сейчас описал, что командир батальона, да, 5-го батальона ДНР, да, он, где-то мы видели, что валялись каски, да, там противник бросал каски, значит, там штук 10 касок, да, когда отступал. Вот он, я помню, заставил там, значит, своих, значит, подчиненных эти каски положить в пикап, да, а потом через день буквально, когда мы увидели мобилизованных, которые стояли в черных шапочках, он сказал: вот, у нас есть 10 касок, заберите. То есть, как бы, такой вот хозяйственный оказался, который... Это вот сериал, как он называется, блин, забыл, резервисты, вот, резервисты тоже. Вот эти Здесь, правда, художественный фильм, да, но он атмосферно тоже сделан. Сериал, да, там короткие серии по 25 минут. А здесь именно, если вы хотите вот документалистику посмотреть, там просто в идеальном качестве, там К4 Pro Ultra, там все прям вот, ну, полное погружение. Да. Но нам надо сказать еще про одного документалиста. Меня, кстати, поправил подписчик. Ну, не то, что поправил, он говорит, вот я смотрю, говорит, все выкладывают книги. И, говорит, был еще человек, которого я лично не знал. Геннадий Дубовой. Я не знал его лично. Геннадий Дубовой. Да, но он был на фронте с первых дней. Это вот Даня сказал, Геннадий Дубовой. Он снимал все, вот прямо находился вместе с подразделениями. Он даже, ну, входил в подразделение, но плюс еще как военную хронику снимал все с самого начала. Он с партией был... Моторолы был в подразделении. Да, он был в подразделении Моторолы. Вот. Потом начался конфликт, он, по-моему, был уже в подразделении Ахмат, и вот снимал там видео, где прямо вот, значит, они бегают, там, бегают, перестреливаются прямо вот на, ну, и вместе с ними. Только люди перестреливаются, а он просто бегает с ними, вместе с ними стреляет, пули летают, все взрывается, прям все видно, слышно, раненого тащит, он там показывает, как раненого тащит, или как там убитого они эвакуируют, то есть он все снимал сам. Он погиб трагически. Попал под машину. Блин. Еще, ну, вообще не очень хорошо. Да, здесь момент такой, что реально человек много прожарок прошел, как бы, вот, и так получилось, что причем это какой-то такой рок тяжелый, то есть, скажем, военнослужащий, превышая скорость, заходил в поворот и на пешеходном переходе. И опять же, друзья, если не ошибаюсь, да, по-моему, это на пешеходном переходе, это, если я не ошибаюсь, был перекресток бульвар Шевченко и Артема. То есть даже в Донецке? В Донецке, да. И там просто военнослужащий превысил и, получается, сбил другого военнослужащего. Причем тот... Ну, во-первых, не превышайте скорость. Да, нарушил. Бывает так. Сломаете свою жизнь и жизнь человека, который пострадает. Вот. Но у Геннадия, так как Геннадий Дубовой сейчас не может прорекламировать свою книгу, потому что его уже с нами нет, да, но он написал ее, да, и поэтому, если вот кто интересуется, вот, там... за ополчение, за, значит, подразделение Спарты, там какие-то его мысли. А, ну вот она, пожалуйста. Да, это Моторола, а вот Гена сам. Рыцари Новороссии, да, называется? Да, Рыцари Новороссии. Да, он мне когда-то в свое время подписал, подарил. Вот. Почерк у него, я что показываю, почерк у него был просто шикарный. Просто как будто он писарь в Кремле. Просто... Да, да. Не так, как у меня, как будто из жопы кто-то подписывал. Ну ладно. Памяти деда. Это как раз который был в Славянске и пропал там. Правильно? Вот, кстати, да. Нестор летописец Новороссии. Да, вот Геннадий Дубовой. Нестор летописец Новороссии. Вот. Ну, тут, ну, да, то есть сейчас получается, что, ну, начали люди интересоваться именно военными мемуарами, да, и вот человека уже в живых нет, поэтому вот мы, значит, говорим о том, что вот есть и такая книга. Да. Вот. Ну да, вот он как бы и пишет, что он устрел, ну, в Славянске был, понятно, у Мотора, потом перешел в батальон Викинга. Это доброволец из России, он в Славянске был тоже. Потом на его место Викинг там поссорился с кем-то из советников, уехал. На его место комбатом стал его зам Боцман. Братва, если с вами все в порядке, смотрите. И вам надо, кстати, сказать, что это подразделение хорошо воевало. Первая славянская бригада, да. Да, его мало кто знает, потому что в основном знают все там Спарту, Сомали, там Восток, потом Оплот, да, эти подразделения, они в 2014 году были на слуху, но мало кто знает про Викинг, надо сказать, что это нормальное подразделение было. Да, то есть батальон Викинга, вот, они стояли, ну, грубо говоря, скажем, на югах, ближе к югам они стояли. Вот, и да, бодались. Тут вообще мало как бы кто что знает, потому что у нас еще и война такая была скрытая, не публичная. То есть мы свои, вот как-то нам в комментариях написали, а почему вот вы там до СВО типа так все воевали и с бросами, и всем, а что ж нигде этих видео нет? Я говорю, дружище, потому что де юре мы не воевали, у нас минские, вот, то есть мы их убивали сбросами, они нас убивали сбросами, но никто это не публиковал. Так, ну, типа, было просто не так массово это все, это было все единично в подразделениях. Потому что, допустим, вот, я знаю, что вот у Моторола, у него была там группа, которая этим занималась, они сами там что-то придумывали, выдумывали. Да, да. Я тебе скажу, беспилотники и сбросы были во всех подразделениях. На самом деле. Просто не так массово, как сейчас. Но я тебе скажу, ну, я не знаю ни одно подразделение, где бы не было мавиков и сбросов. А до этого фантомы четвертые. Слушай, ну вот мы были в Мариуполе с подразделениями ДНР, и там беспилотники были только в 5-м батальоне и в Каскаде. Слушай, ну, я не знаю, может быть, там какие-то, ну, вот каждый батальон вот наш, и все бригады, и батальоны, которые территориальные, типа, отдельно закреплены, как кости шахтера, тот же длинный на Горловском направлении, плюс батальоны спецназа, я вообще молчу, у них у всех были, просто не массово, потому что они за свой счет покупали. У нас же волонтеры... Ну, я говорю, что, ну, это были, ну, как штучно в подразделениях, которые да. Сами это все делали. И сбрасывали, делали со сбросом, да, и гранаты сбрасывали в чашках и так далее. Потому что даже сейчас мы сейчас постоянно говорим о подразделениях ДНР, но мы должны сказать о подразделениях ЛНР, где тоже люди оказались готовы. Это 4-я бригада, и там был командир Джафар, который получил ранение тяжелое в начале СВО. Это как раз-таки одно из первых крутых видео. Это штурмовали, значит, парни с этой 4-й бригады, когда был штурм расчески, когда первый раз в СВО мы увидели, как заходят в меньшинстве в окоп против большинства и, значит, забирают этот окоп. Это было там около 10 человек парней с ЛНР против, по-моему, там что-то 17 или 19 человек противника. Они зашли, вот когда они кидали гранаты, их снимал коптер, это вот были как раз парни из 4-й бригады. Командир был Джафар, и было, можете посмотреть, было интервью его, он рассказывал, что они до СВО уже это все делали, придумывали, сами закупали, значит, сами закупали оборудование, собирали, но потом, он говорит, мы потом все равно пришли к тому, что типа закупать вот мавики и на мавиках гонять. Почему? Потому что более надежно, ну, короче, не надо заморачиваться. Вот, это вот есть непосредственно командир подразделения Джафар, он давал это интервью. Поэтому были подразделения, которые просто понимали, как это работает, да, видели, что противник это применяет, сами это применяли, и вот они как бы эту тему продвигали. Просто массово такого не было, что там прямо вот, как сейчас, допустим, подразделение беспилотной авиации. Ну да, да. Ну а массово и быть не могло, там зарплата бойца 15 тысяч рублей. Волонтерство запретили, потому что у нас все есть, да, вот командование решило, у нас все есть. Чтоб начальство не ругало в Москве, поэтому все, сидите с голой жопой. Вот, поэтому пацаны по копейке сбрасывались, чтобы хотя бы там один беспилотник на роту купить, как бы, да, вот, и все, что там необходимо, и медицин, ну, короче, жопа. Да, и вообще, как это было развивать, если на центральном телевидении, значит, именитые журналисты снимали видео и говорили, что прямо перед СВО, что вот там какая-то коалиция в Телеграме что-то там рассказывает про беспилотники. У нас типа там 5 тысяч таких, 20 тысяч таких. Мы все как включим, все как упадет. И потом уже тогда, ну ты помнишь эти события, когда там начали все писать, ну, дружище, ты, конечно, заслуженный журналист, ну давай, как бы, короче, не мороси, потому что окажется так, что потом... Просто журналисты гражданские, это журналисты военные, военных изданий, военных каналов типа «Звезда» и так далее, да, вот, ну и некоторые другие. И они, как и журналисты, как эксперты на телевидении рассказывали, что это полная херня, это не профессионально, это не это, это не то. Вот. И потом, как бы, понятно, что там с них некоторые спрашивали, как бы, где-то пересекаешься в студии, такой, ну, так что там про беспилотники наморосил? Бу-бу-бу-бу-бу, блин. А потом получилось так, что мы находимся в Мариуполе, нас отправляют 100 километров в Донецк, нам генерал ставит задачу, чтобы мы поехали в Запорожье, потому что зашла армия, не армия в плане армия, ну, название, а армия, значит, количество людей, да, как корпус и армия, да, да, и вот они сейчас будут наступать и не могут подтвердить поражение, понимаешь, вот до чего довели вот эти ребята, которые говорили, что у нас все есть. Ну, благо, сейчас пришел гражданский. Нет, Папа, это не эти ребята довели, эти ребята выполняли как раз-таки, что им сверху скажут с Минобороны, понимаешь? Вот и все. Когда... Ну, я говорю, благо, что сейчас пришел просто гражданский человек, да, который вывел в рот войск отдельно беспилотники. Ну, наверное, там и президент в курсе все, я думаю, потому что президент неоднократно, много раз на всяких прямых линиях, совещаниях и так далее, он поднимал тему, касался, во всяком случае, беспилотной авиации, он на этом обращал внимание, то есть там руководство в курсе, но помимо беспилотников, вот почему, вот я говорю, слава богу, что гражданский пришел, я видел фотографии, и Даня видел фотографии, что делают укрытия для самолетов. Да, ну да, мне, ну да, да. Причем раз. Мы не постили, ничего не выкладывали. Почему? Потому что это, скажем так, хом-видео для домашнего пользования. Вот. Но вот я реально видел, как бы, фотографии, что вот на аэродромах, как бы, люди уже, можно сказать, технику начинают прятать. Да. Короче, смотри, я сейчас пост сделаю. Попрошу тебя отдельно потом репостнуть. Я просто наткнулся, мне тут друг скинул публикацию прикольную. Просто я немножечко уменьшу, потому что тут много словоблудия. Но тема интересная. Называется «15 признаков боевого командира». Как натовцы определяют, какой из офицеров может быть боевым командиром, а какой просто мальчик... Статист. Вот. Я кратко сейчас прочту пару моментов. Если ты давай. Вот потом это... Только тот способен командовать, кто имеет храбрость и склонность к неподчинению. Не доверяйте офицерам с идеальной или почти идеальной служебной характеристикой. Это значит, что он прогибается под существующую систему ценностей и не заинтересован в том, чтобы что-либо менять. Офицер, который не отличается лояльностью, особенно ценен тем, что он не склонен молча уступать в своих принципах без спора. Скорее всего, он умеет мыслить самостоятельно. Обратите пристальное внимание на того, кто не отличается в такте и кто отклоняется от принятой доктрины. Он может быть креативным. Сверхкомпетентные офицеры находятся под большей угрозой увольнения, нежели некомпетентные. Компетентными мы здесь называем офицеров, способных выполнить любую поставленную задачу, но не способных оправдывать иерархических ожиданий касательно нормального поведения. Таких в армии терпят до определенного... Ну, короче, то есть понимаешь... Я, кстати, хочу тебе сказать, это схема рабочая, я ее подтверждаю. Почему? Потому что она работала в Вагнере. Там все были уволены, все какие-то под какими-то уголовными делами выгнанные со всех структур, там начиная от ФСБ, заканчивая там. Короче, все сбитые летчики были в Вагнере и выполняли боевые задачи, ну, поставленные, скажем так. Прикинь, американцы на что обращают внимание? Если ты идеальный офицер и все классно исполняешь, и с тобой никаких проблем нет, и ты с начальством уживаешься, значит, ты на войне не способен командовать людьми. Прикинь? Они говорят, наоборот, распиздяев. Вот просто, да? То есть, вот распиздяй способен командовать, а вот эти все мальчики с милыми личиками нет. Нет, а вот наверное, нас... есть и такие, понимаешь, есть еще категория людей, когда ты думаешь, что, ну, это, наверное, какая-то кадровая ошибка в плане, ну, он не соответствует внешнему виду просто какого-то боевого офицера. Но он очень храбрый, и он действительно, знаешь, может за собой повести людей, там, каких-то людоедов даже, пиратов. Братан, да? Не встречал, вот. Честно. Не встречал таких. Встречал таких бойцов. Когда смотришь на бойца, ну, такой неприметный пацаненок, там, мужичок, так и так далее. В случае какой-то сложной ситуации чувак просто фух-фух-фух максимально жесткий, смелый и так далее. А вот в плане офицеров там видно, ну, опять же, по своему опыту. То есть ты уже примерно видишь, с кем ты в разведку пойдешь, с кем нет. Потому что офицер и на войне, и на гражданке, ну, это же один и тот же человек, одни и те же принципы. Он ведет себя принципиально, он не боится спорить, как бы. Вот у меня друг есть, он когда-то, ну, скажем так, один из советников, которые приезжали, и там был один косяк, ну, как бы не косяк, но начальство восприняли как косяк. Там я кое-что мероприятие провел, с ним согласовал, все классно делая, а начальству показалось, что это косяк. И нас вызвали для того, чтобы, короче, нас жестко это. Я ему вначале говорю, значит, смотри, говорю, я не собираюсь в армии до пенсии быть. Ты-то всю жизнь в армии, ты как бы это карьеру строишь, а я как бы, ну, не это самое. Я все беру на себя, я говорю, что я с тобой не согласовывал. Тот такой, нихера, типа. Ну, в итоге, меня первого спрашивают, товарищ генерал, что за херня, с кем-то согласовывал? Говорю, нет, ни с кем не согласовывал, самовольное решение. На что вот... Потом, по итогу, когда он оказался моим другом, Рома говорит, нет, подождите, он со мной согласовал, я дал добро, все вопросы ко мне, что там не так, короче. Я такой, фу, это первый человек, который так себя повел в подобной ситуации, из всех офицеров, с кем я имел отношение, я имею в виду настоящих кадровых офицеров. Вот, ну, поэтому как-то так. Я с тобой согласен, обычно просто, знаешь, как, ну, нормальные сотрудники, вот рабочие лошади, которые работают, они, как правило, быстро очень находят общий язык, вплоть до вот этих ситуаций, когда какая-то ситуация такая из аварийная, скажем так, да, и кто-то не обосрался, кто-то с тобой как бы стал рядом, да, вы потом становитесь коллективом. И у вас потом появляется там один, второй, третий, там, четвертый отвалился, там, да, там где-то все равно там повелся некрасиво. И все равно появляется коллектив дружный, да, потому что вы выезжаете на какие-то мероприятия, рискуете жизнью и так далее. А потом просто приходит писюн, он просто видит, что так, тут что-то какой-то у них коллектив, здесь какая-то банда, что-то они там ходят на меня, фыркают там, что-то недовольные, потому что знают его и как он попал, понимаешь? Они просто его знают все. Вот, и начинается конфликт интересов, да, и вот, значит, а, то есть, если приходит нормальный человек, адекватный, да, он говорит, там, пришел, парни, я теперь командир, я буду, значит, здесь работать, нам придется как-то выстроить отношения, да, и как бы все, в принципе, все адекватно, все понимают, да. А когда человек сразу дистанцируется, говорит, я всех разгоню, здесь никто работать не будет, здесь будут работать только те, кого я сам решу, и все, и начинается, соответственно, история такая, как все, я думаю, все люди, которые служили в каких-то коллективах военизированных, они все прекрасно сталкивались с этим. Вот, ничего нового. А американцы, да, американцы молодцы, у них везде психологи, везде аналитики, да, у них есть оперативники, допустим, вот как там сейчас вот опять же, когда произошел конфликт среди вот, значит, ветеранов американских, там и начали, значит, там разборки, там в тех событиях, в которых участвовалось, подключились даже агенты ЦРУ, и там идет у них перепалка, значит, в сегменте американском, да, и там вот говорит, а почему там она высказывает свои какие-то претензии, потому что она не является оперативником, она аналитик ЦРУ, понимаешь, да, то есть, да, да, то да. Есть там очень большой значит, момент этот уделяется еще аналитикам, да, там помимо того, что есть агенты оперативные, которые работают на земле, да, есть еще аналитики. Поэтому вот у них и, значит, вот такие заключения достаточно интересны. И самое главное, что будет обидно, что мы вот смеемся, а они с помощью вот этих всех анализов, наблюдений за этим конфликтом, получится, что к какому-то конфликту они будут готовы на основании как раз-таки проведенного анализа. Нам пришлось воевать для того, чтобы научиться воевать. А они начнут воевать с кем-то эффективно, просто потому, что они проведут анализ. Вот это будет не очень хорошо. Поэтому всем уволенным, парни, видите, вы их самые лучшие, как бы, поэтому не вешайте нос. Да. Ну что, на сегодня, я думаю, хватит. Все. Да. Всем всего хорошего, до завтра. До завтра, друзья.